один Бог сердца моего, Господь мой и Бог мой, и Он все для меня, как все для мира видимого и невидимого, который создан им из ничего. Потому ни к чему, кроме Бога моего, я не должен прилепляться, и со всем, что имею, без сожаления должен расставаться, как с прахом, который под ногами, и единую любовь в сердце иметь к Богу и к ближнему, принятому во Христе в единение божественного естества. Будем причастницы божественного естества, отбегши я же в мире похотные тли. Ныне чада Божие есмы. Злоба же, как чада дьявольское, да не прикасается к нашему сердцу ни на одно мгновение. Гордыня, превозношение, зависть — так же.